Эпилог. «Заходите, голубки!» — хохотнула Крис и, смешно сморщив нос, заохала. «Простите, пузо еще болит!» В нос ударил стойкий запах лекарств. «Да, больничная палата — это тебе не пятизвездочный отель». «Как ты, герой?» — Ника присела на кровать и потрепала подругу по макушке. «Жива вашими стараниями!» Влад удовлетворенно хмыкнул, отодвинул от прикроватной тумбы стул и принялся выкладывать из пакета продукты. «Да тут на год с лишним хватит», — ужаснулась Крис. «Вы чего? Меня же выписывают через неделю». «Главнокомандующий сказал есть, значит, надо есть». Гордеев сочувственно вздохнул и, покосившись на Нику, извлек из пакета контейнер с вареной грудкой и картофельным пюре. «Никуль, смилуйся». Больная состроила жалобную рожицу, а в следующую секунду принялась жадностью уплетать банан. «Выкладывайте. Что там творится в большом мире?» Ника виновато посмотрела на подругу. «Мы подали заявление». «Воу! Это же супер новость!» «Мне стоило немалых усилий убедить упрямицу». Влад приобнял Нику за плечи и с нежностью поцеловал в висок. «Доминика переживает, что для этого сейчас слишком неподходящее время». Крис фыркнула и беззаботно махнула рукой. «Глупости. Для счастья любое время подходящее. Вы и так слишком долго этого ждали, разве нет?» Влад усмехнулся. «Пожалуй. Даже дольше, чем следовало». Он опустился на кровать позади Ники и, крепко обняв ее, прижал к груди. «Наверное, они оба правы». Ника накрыла рукой сцепленные на груди ладони Влада и с благодарностью улыбнулась подруге. Кристина идет на поправку. Хвала богам, рана, которую нанес ей Стас, оказалась несмертельной. А все остальное, хоть и случилось недавно, успело порасти вековой пылью. У нее есть любящий отец, который с нетерпением ожидает в гости дочь с будущим зятем, любимый мужчина, от одного присутствия которого душа сияет всеми красками мира. Подруга, хоть и немного сумасбродная, но такая искренняя в своей привязанности. Разве этого недостаточно для полного счастья?» Влад нежно потерся носом о ее щеку. Повернув голову, Ника взглянула в мерцающие небесно-синевой глаза. Мягкие губы любимого коснулись ее губ. «Я люблю тебя», — прошептал он едва слышно, и по телу разлилось приятное тепло. «Да, она действительно счастлива». «Перестаньте, иначе я сейчас разрыдаюсь. И у меня тут же разойдутся швы», — хохоча дернула коленкой Крис. Влад демонстративно чмокнул Доминику в щеку и весело подмигнул страдалице. «Ты у нас почетная свидетельница. Так что давай, зализывай по-быстрому раны, и будем знакомить тебя со свидетелем. Он уже с ума сходит от нетерпения». Кристина просияла. «Вот это я понимаю, мотивация», и тут же подозрительно прищурилась. «Надеюсь, ему меньше 100 лет? А то я наслышана о твоем окружении». Влад расхохотался. «Шуточки у тебя». Ника с улыбкой сжала ладонь Крис. «Свадьба будет королевской. Или, правильнее сказать, графской. Как?» Тень грусти легла на лицо Ники. Подготовка к свадьбе шла полным ходом. Особняк приобрел былой лоск, парк был убран, даже старые буки, казались, ожили. Только воспоминания о прошлом, когда маленькая Софи бегала по просторным коридорам, играя в прятки со старым графом, вызывали щемящее чувство утраты. Снова вспомнила деда. Крис сочувственно вздохнула. «Я даже не успела с ним попрощаться. Зато он теперь свободен. Сидит себе на облаке, играет на арфе. Эта девчонка неисправима». Ника грустно улыбнулась. «И все-таки подруга права. Где бы сейчас ни была душа графа Бориса Александрова, она в лучшем мире. Проклятие освободило не только Влада, но и все души, заключившие когда-то сделку с демоном. Я только одного не понимаю. Как твой дед попал в услужение к Владу? Его ведь убил Гордий. Они, видно, убиенные, вроде как должны топать в рай». Влад покачал головой. «Он и не был у меня в услужении. Это был его собственный выбор». «Как это?» Крис непонимающе уставилась на Нику. «Объясни». «Мой дед заключил свою душу в тот самый подсвечник, который стал орудием его же убийства. Его дух остался в поместье, а Влад не стал его прогонять. Все-таки это его поместье. А почему он сразу тебе не сказал, что ты его внучка? Он просто не мог этого сделать, но оставил мне подсказку, где искать кулон. В ту ночь, когда вы со Стасом были в библиотеке? Крис испуганно прикусила губу и покосилась на Влада. Да. А как же Стас, то есть Гордий? Продолжала допытываться подруга. Он ведь тоже был пленником Влада. Ника пожала плечами. Гордий стал пленником собственной алчности. Если бы он оставил свою затею и не убил мою мать, его душа освободилась бы, как и прочие. Но, убив Катерину, он разделил ее проклятие. И что? Они оба обречены на вечные муки? Ника вздохнула. Кто знает, Криси? Кто знает?